Или остаться в чернеющем доме вместе со старицей и умереть, или укрыться в безвременном слове и пасмурной осенью душу ей греть, или забраться на самую крышу и, оттолкнувшись, улететь навсегда и в пустоте замерзающей видеть, как растворяет метель города. Сейчас самое лучшее время, чтоб развернуться и убежать от этого образа жизни людей без всякого смысла. Не оборачивайся назад, беги в бесконечную осеннюю даль. От этого мира почти никому не удавалось укрыться. Или бежать через пни, пропастью чувствовать кожей то, что я однажды в нее упаду. Сейчас самое лучшее время, чтоб развернуться и убежать от этого образа жизни людей без всякого смысла. Не оборачивайся назад, беги бесконечную осеннюю даль. От этого мира почти никому не удавалось укрыться. Бесконечную осеннюю даль от этого мира почти.